7. Когда я прихожу домой, большой черный обезьян все еще топчется у меня в голове. И когда телефон начинает звонить, мне стоит черт знает каких усилий снять трубку и сказать «Алло». «Бен?» — это Лауна. «Бен, я решила выгнать маленького жильца». Опять 25. Но нет, сегодня я в эти игры не играю. Отвечаю злым голосом. «Ну и чего ты хочешь от меня? Чтобы я вручил ему повестку о выселении?» Она хлопает трубку. Первое, что я вижу, положив в свою очередь трубку, это сияющая морда Джулиуса в проеме двери. За весь день он так и не выпустил мячик изо рта. Я смотрю на него мрачным взглядом и говорю. «Нет, не сегодня». Он тут же укладывается на ковер, а я засыпаю. Час спустя, проснувшись, звоню по внутреннему телефону. «Клара, слушай, мне надо пройтись. Приду к вам после ужина». «Ладно. Знаешь, Бен, с твоей лейкой у меня такие фотки получились. Закачаешься. Придешь, покажу». Джулиус по-прежнему лежит на боку, вытянув лапы и вопрошающе глазеет на меня. Этот необычный хозяин задал ему задачу. К счастью, ему нечасто приходится иметь дело с таким. «Ну что, пойдем погуляем», — говорю я ему. Он тут же вскакивает на все четыре лапы. В любой момент готов идти куда угодно, в любой момент готов и вернуться. Вот он какой, мой Джулиус. Пес. Он и есть пес. Взрывается не только магазин, Бельвиль тоже. С дырами, зияющими на месте фасадов справа и слева вдоль тротуаров, бульвар похож на щербатую челюсть. Джулиус бежит впереди, почти касаясь носом асфальта и энергично виляя хвостом. Внезапно он присаживается прямо посреди центральной аллеи, чтобы возвести роскошный памятник во славу собачьего нюха. Затем пробегает еще метров 10, высоко задрав свой широкий зад, довольный собой. Вдруг останавливается, как будто забыл что-то важное, и начинает отчаянно скрести асфальт задними лапами. Какашка осталась далеко позади, и роет он совсем в другом направлении. Но ему наплевать. Он выполняет свою обязанность, делает то, что ему полагается сделать. Джулиус, это вам не прилавок универмага. Память у него есть. Пусть он даже и забыл, что в ней хранится. Пройдя еще метров 100, я слышу жалобное завывание муэдзина, оглашающее бельвильские сумерки. Я знаю, что ему служит минаретом. Это маленькое квадратное окошко между 4-м и 5-м этажами облупленного фасада, вентиляционное отверстие уборной или лестничной площадки. Несколько секунд я вслушиваюсь в жалобы этого иноземного кюре. Он выпивает суру Корана, где речь, должно быть, идет о какой-нибудь чайной розе, священный стебель которой произрастает в штанах пророка. Во всем этом невыносимая тоска изгнания. В первый раз вспоминаю разбрызганное тело убитого в магазине. Потом думаю о Лауне и мысленно обзываю себя подлецом. И снова перед глазами кишки того чувака из Курбевуа. Едва успеваю прислониться к дереву и взять себя в руки, чтобы не рассыпаться снова. Считая шаги, перехожу бульвар и открываю дверь заведения Амара Кутубия. Джулиус бежит прямо на кухню к Хадушу. Голоса и стук костяшек домино перекрывают завывание муэдзина. В зале стоит табачный дым, почти перед каждым посетителем рюмка анисовки. Да, мусульманскому брату из того окошка, надо думать, хватает работы, чтобы вернуть свою паству к исламской чистоте. Едва увидя меня, старый Амар расплывается в улыбке. Как всегда, меня поражает белизна его волос. Он выходит из-за прилавка, мы обнимаемся. «Как живешь, сын мой? Все хорошо?» «Все хорошо, спасибо». «А как поживает твоя уважаемая матушка?» «У нее тоже все хорошо. Она отдыхает в Шалоне». «А дети? У них все хорошо?» «Все хорошо, спасибо. Почему ты не взял их с собой?» «Уроки делают». «На работе все хорошо?» «Отлично». Он сажает меня за столик, одним движением расстилает бумажную скатерть и встает напротив, опираясь вытянутыми руками о край стола. Смотрит на меня и улыбается. «А у тебя, Амар, все хорошо?» «Все хорошо, спасибо». «А дети? У них все хорошо?» «Все хорошо, спасибо». «А жена? Твоя жена Ясмина? У нее все хорошо?» «Все хорошо, слава Аллаху!» «Когда ты ей сделаешь еще одного?» «На той неделе поеду в Алжир и сделаю последнего». Смеемся. Ясмина не раз служила мне матерью, когда я был щенком, а моя мать служила в другом месте и в другом качестве. Пока Омар занимается с прочими клиентами, Хадуш ставит передо мной кускус, который мне придется съесть, если я не хочу оскорбить за один вечер пророка и всех правоверных мусульман. Видя, что я ем без особого аппетита, Омар подходит и садится напротив. «Не очень-то у тебя хорошо, как я посмотрю». «Да, не очень». «Поедем со мной в Алжир, а?» «Why not?» «Почему нет?» Английский. Несколько секунд я слежу за тем, как эта мысль прокладывает в моем мозгу сияющую дорожку радости. Омар уговаривает. «Поедем. Хадуш присмотрит за собакой и за детьми». Но плоская морда инспектора-стажера Карега призывает меня к порядку. «Не получится, Омар». «Почему?» «На работе не отпустят.